Сколько и чего нужно съедать, чтобы сбросить вес? Или вся правда о вкусной и здоровой пище? У нас для вас будут две новости, хорошая и плохая. С какой начнем? Давайте начнем с плохой. 1 грамм жира – 9 килокалорий. Кажется, мы это уже говорили. И для того, чтобы сбрасывать вес, ваш организм с пищей должен получать энергии меньше, чем он расходует. И это плохая новость. Хорошая новость. Диеты не будет. Мы считаем, что диета – это худший способ снижения веса. А как вы думаете, почему? Как-то перед началом тренинга одна женщина спросила: «А мне точно поможет ваша методика? У меня есть такая проблема, я когда начинаю сбрасывать вес любым способом, у меня в организме открывается недостаточность микроэлементов». Вот недавно я ходила сбрасывать вес по группе крови. Сдала кровь на анализы, мне выдали 2 листочка. На одном таком маленьком чего можно, на другом подлиннее чего нельзя. Я сразу смотрю, чего нельзя. И надо же так, взгляд сразу упал. Селедка нельзя. Но думаю, как хорошо. А я вообще рыбу не люблю. А селедку-то и подавно. Равнодушно как-то к рыбе. Иду сразу в магазин купить, чего можно. И вот вы знаете, вот прохожу мимо рыбного отдела, вдруг рыбный дух меня остановил. Дай-ка, думаю, зайду. А что там есть вообще? Просто посмотрю. И надо же такому случиться. Захожу, а там в витрине, в банках, уложенная. Она, селедка. И еще так красиво, фигурно уложена, как будто она смотрит оттуда. Встретились мы глазами. Она смотрит на меня, я на нее. И в эту секунду я прямо чувствую, как у меня в организме открывается недостаточность микроэлементов. Ведь в рыбе столько всего полезного. Кальций, фосфор, молибден, не побоюсь этого слова. И я прямо чувствую, что хочу селедку, хочу невыносимо. И я прочь, бегом из этого магазина. Так ведь она снится мне по ночам, плавает передо мной жирным боком. Все съешь меня, да съешь меня. Так и не смогла похудеть по группе крови. Селедки объелась. Или другой пример. Женщина на группе рассказала: «Я много разных диет перепробовала, пока не поняла одну обидную для себя вещь. Как это бывает? Ты отказываешься ради стройности от самых вредных и высококалорийных продуктов. А ведь именно они самые вкусные и самые любимые. Пирожные, тортики, шоколадки, даже хлеб с картошкой, и то нельзя. Терпишь, мучаешься, страдаешь, а потом тебя приглашают в гости. А там праздничный стол. И на столе, как назло, самые твои любимые, самые запретные продукты. Но ты же себе поклялась, да и похудеть очень хочется. И ты сидишь, как дура, жуешь капусту и с тоской наблюдаешь, как праздник жизни проходит мимо. А в душе обида на весь мир, и как-то грустно и одиноко. А бывает по-другому. Ты сидишь за столом и терпишь, терпишь, а потом вдруг машешь на всю рукой и говоришь себе что-то вроде: «Ну да ладно, один раз ведь живем. Я сегодня уже поем, завтра начну худеть». И ешь. Причем ешь за все дни, которые голодала. И уходишь домой с такой тяжестью в желудке и, самое обидное, с тяжестью на душе. С чувством вины, стыда и какой-то безнадежности. «Я действительно поняла», — сказала она. «Я всегда остаюсь в проигрыше. Я всегда остаюсь с отрицательными эмоциями, как только в моей жизни появляются запреты». Давайте задумаемся, почему так происходит. Вспомните, человек, который садится на диету, прекрасно знает день начала этой диеты. Но не менее хорошо, он знает день ее окончания. Скажите, как человек ждет этого дня? Вожделенно. Истово ждет. И день окончания диеты отмечает как день победы. Заслуженным праздничным банкетом. Ту энергию, которую человек тратит на бесконечные диеты, наверное, ведь можно направить на что-то еще. Например, на игру. А можно ли сделать так, чтобы правильное питание приносило удовольствие? Чтобы правильное питание стало интересной и увлекательной игрой? А можно ли каждый день есть сало с шоколадом и при этом быть стройным и красивым? А вот еще вопрос. Чем отличается стройный и похудевший? Я знаю много людей, которые сбросили вес и стали стройными. Я видел людей, которые сбросили вес и так и остались похудевшими. Причем выглядят вроде бы одинаково. В чем разница? Как вам кажется, стройный гордится тем, что он стройный? Нет, он даже об этом не думает. А бывает так, что стройный объелся до икоты? Ну, бывает. А что он делает на следующий день? Нет, разгрузочные дни делают похудевшие. А стройные? Стройные не делают ничего. Мне кажется, что похудевший – это человек, который изнутри остался человеком, склонным к избыточному весу. Он думает, как человек с избыточным весом, ведет себя, как человек с избыточным весом, к себе и к своей жизни относится так, как человек с избыточным весом. Внешне он сбросил вес, но внутри ничего не изменилось. Стройные – это прежде всего люди, свободные от еды. Свободные от похудения, диет, запретов и раскаяний. А что это такое – быть свободным? Вспомните себя в детстве. Как часто нам приходилось слышать: «Ни в коем случае не ешь снег. Не бери землю в рот. Не облизывай сосульки». Они ведь сразу как заколдованные прямо тянут к себе. Или еще: «Не суй пальцы в розетку, не прикасайся к утюгу». Мир был полон запретов. И так хотелось свободы. И, улучив момент, тайком дети едят и снег, и песок, и сосульки. И кто-то, может быть, думал: вот вырасту. И это ведь действительно ограничение. Но, может быть, именно благодаря им ребенок вырастает. Потому что эти ограничения играют очень важную роль. Эти ограничения дают безопасность. И в конечном итоге они спасают тебе жизнь. Но вот вы уже взрослые и сами решаете, что делать. И сейчас вспомните, а давно ли вы от души в волюшку едали хорошего такого пушистого белого снегу? Или объедались землей? Или, замирая от сладостного предвкушения, совали два пальца в розетку? Но ведь можно же. Никто не запрещает. Не хочется. А почему? Да потому что вы свободны. Как только вы становитесь свободными от еды, переедание теряет свою магию и свой смысл. А как освободиться от этой магии еды? Кто кого ест? Вы еду или еда ест вас? Ничто не страшит так, как неизвестное. Человек часто боится того, чего не знает. Чтобы перестать бояться, надо познакомиться с едой. Помните, Алиса – это пудинг. Пудинг – это Алиса. А почему мы вообще едим? Ну, во-первых, это дает энергию нашему организму. А во-вторых, потому что это вкусно. И вкус – это важно. Это то, что нужно нашей голове, нашей душе. Но давайте сначала разберемся с тем, что еда дает нашему телу. А сколько вы едите? Много или мало? Или нормально? Ни много, ни мало. А нормально это сколько? Универсальная точка отсчета – это калорийность продукта. Она написана на каждой упаковке, специально для тех, кто заботится о своем здоровье. Точно так же, как цена, которая пишется для тех, кто заботится о своем кошельке. Но я хочу вас предупредить. Чаще всего производители пишут это очень маленькими буквами, чтобы вы не расстраивались. К чему гадать, много или мало вы съели? Это можно просто посмотреть на упаковке. Это можно просто посчитать. Точно так же, как вы считаете деньги, планируя свой бюджет на месяц или банальный поход в магазин за продуктами. И ведь многие люди даже испытывают азарт и удовольствие, когда находят хороший, качественный товар по выгодной цене. Может быть, точно так же можно и с едой? Кому-то из вас тетя Липа может сейчас шепнуть: «Опять калории, опять ограничения». Мне кажется, что если обращать внимание на калорийность это ограничение, то точно такое же, как запрет на поедание земли или эксперименты с розетками в детстве. Именно знание дает власть и контроль над ситуацией, обеспечивает безопасность вашему телу и вашему здоровью и одновременно приводит к свободе. Есть с удовольствием и с чистой совестью, без раскаяния и чувства вины. Когда ты знаешь, ты можешь. Когда ты можешь, ты свободен. А как это правильно питаться? Мы легко можем отличить горькое от сладкого, кислое от соленого. Но мы не можем отличить высококалорийное от низкокалорийного на вкус. Нет таких рецепторов, нет такого врожденного навыка. Но такой навык можно приобрести. Навык автоматического подсчета энергетической ценности пищи. Или, говоря человеческим языком, умение определять калорийность продуктов на глаз. Это способность интуитивно, мгновенно и не задумываясь оценивать количество калорий в том или ином блюде. Когда я точно могу сказать, сколько каких продуктов я могу съесть за этим столом и при этом буду сбрасывать вес. Сколько я могу съесть этого торта, этого мяса, этих фруктов и при этом буду оставаться стройным и красивым. Никто не рождается, умея читать. Мы этому учимся, кто-то быстрее и легче, кто-то дольше и труднее. Но однажды научившись, мы сохраняем этот навык на всю жизнь. Научившись читать, ребенок открывает для себя целый мир. Каждый видел, как, держась за руку мамы и не глядя под ноги, по улице идет ребенок, а все его внимание на вывесках и надписях. За каждое открытие. Ребенок с любопытством и интересом изучает окружающий мир, познает что-то новое. Умение читать дает ему пропуск в мир взрослых людей. Способность разбираться в еде – это пропуск в мир стройных людей. Человек так устроен, что в основном он ест одни и те же продукты, обычно их 30-40. Для того, чтобы в них сориентироваться, у кого-то уходит 2-3 недели, а кто-то при должном усердии может справиться и за несколько дней. Кто знает, может быть, совсем скоро вы скажете: «Я вижу калории, я их чувствую. Я точно знаю, сколько у меня сейчас в тарелке». С этого момента будьте уверены, победа над избыточным весом – дело техники. У вас есть власть и контроль над ситуацией. Вам понадобится кое-что еще. Прежде всего, весы для взвешивания пищи, они упрощают жизнь. В любом крупном магазине бытовой электроники этот товар в ассортименте на любой цвет, вкус и достаток легко можно найти. Вплоть до таких, которые будут сообщать вам калорийность взвешиваемого продукта человеческим голосом. Лучше весы электронные, они точнее, они показывают с точностью до 1 грамма. Еще понадобится калькулятор. Он есть почти в любом сотовом телефоне. Будет полезно завести блокнот для записи. Выберите маленький и красивый, чтобы можно было всегда носить с собой и незаметно делать записи. Снижение веса начинается тогда, когда у вас на кухне появляются весы для взвешивания пищи. Сегодня появятся весы, сегодня начнется снижение веса. Завтра появятся весы, завтра начнется. Через месяц, значит через месяц. Таблиц калорийности существует огромное количество. И данные разных таблиц могут существенно отличаться. В любом случае, в процессе снижения веса вам предстоит сформировать свою собственную. За отправную точку вы можете взять любую таблицу, которая вызовет у вас доверие. Нашу, найденную в интернете или купленную в любом книжном магазине, это не важно. В каждой из них будут опечатки, которые нужно будет исправить. Не будет каких-то любимых вами продуктов, которые нужно будет вписать. В итоге получится ваша собственная таблица, проверенная и точная. И эта таблица будет не только на бумаге. Она будет у вас в голове. Как правило, калорийность указывается на 100 грамм, если не оговорено иное. Соответственно, средняя калорийность глазированных сырков 400 килокалорий, но это на 100 грамм. Средний сырок весит 50 грамм, соответственно, его калорийность составит 200 килокалорий. Будьте внимательны, иногда калорийность указывается на одну штуку, например, яйца, или на блюдо, например, в кафе или ресторанах. Все продукты в таблицах указаны сырыми и сухими, если не оговорено иное. Например, 100 грамм сухой гречневой крупы 348 килокалорий. Если эту крупу отварить, то получится 300 грамм каши. Крупа впитывает воду, в которой нет калорийности, соответственно, калорийность каши будет меньше в 3 раза. 100 грамм крупы – 348 килокалорий, 100 грамм каши – 116. То же самое рис, геркулес, макароны, все, что разваривается, в готовом в 3 раза меньше, чем в сухом. При варке мяса его калорийность на 100 грамм не меняется. Меняется только масса, потому что мясо уваривается. Поэтому мы рекомендуем взвешивать уже готовое мясо и считать по таблице. Отварные, приготовленные на гриле, там, где жир вытекает, на костре, шашлык, и на посуде, не требующей масла, всевозможные пароварки, мясо, рыба, птица и морепродукты можно считать по сырому. То есть берете 100 грамм готового мяса, смотрите в таблицу, видите 140 килокалорий, так и считаете. Если вы жарите на масле, необходимо учитывать калорийность масла, которое впиталось. Если вы считаете не сами, а поручаете эту почетную задачу ответственному работнику, очень важно, чтобы перед приемом пищи, глядя в тарелку, вы четко знали, сколько грамм продукта там лежит и сколько в нем килокалорий. На 100 грамм и на блюдо. Это очень важно для формирования навыка автоматического подсчета. Очень важно запоминать продукты на глаз. Все продукты указаны такие, какими вы их едите. То есть мясо без костей, рыба без чешуи, бананы без кожуры и далее, как в известной шутке. Семечки без шелухи, конфеты без фантиков, пиво без бутылок. Кому-то тетя Липа может сейчас шепнуть: «Ой, как это сложно!» Что-то я не понимаю, у меня вообще всегда были проблемы с цифрами. Не переживайте, это бывает у многих. Мы заметили на наших тренингах, что иногда человеку требуется время, чтобы не спеша уложить все это в голове. И если кто-то уже совсем запутался с тем, о чем мы сейчас рассказываем, то можно прочитать это несколько раз в книге или задать вопрос на сайте. А можно научиться считать калории за один день? Можно, и это гораздо проще, чем кажется. Возьмите любую таблицу калорийности, которая вам понравится. Можно взять ту, которая прилагается к нашей программе, и для начала, может быть, с плохо скрываемой радостью, вы вычеркиваете те продукты, которые не едите. Не едите никогда. Вычеркиваете погуще, маркером или штрихом, чтобы они не отвлекали внимание. В любой таблице бывают глупости. Калорийность таких продуктов, как вымя, мозги. Кому интересна их калорийность? Конечно, если вы каждый день едите вымя и закусываете мозгами, вам обязательно знать калорийность этих продуктов. Но если для вас Пастернак – это прежде всего писатель и поэт, если вы этот овощ даже не видели ни разу, вас вряд ли заинтересует его калорийность. На освободившееся место вы вписываете ваши любимые продукты, которые вы едите чаще всего. И если после всех вычеркиваний у вас останется более 100 продуктов, похвалите себя, вы действительно питаетесь разнообразно. Внимательно прочтите список оставшихся продуктов и их калорийность. Обратите внимание на схожую калорийность, например, нежирные мясные продукты имеют похожую калорийность – около 140 килокалорий. Почти все крупы – 330 килокалорий, многие фрукты – 40. Можно вырезать из бумаги или картона карточки размером с визитку, где с одной стороны написать название продукта, а с другой – калорийность. Надписывая карточки, старайтесь представить продукт и запомнить калорийность. Сформируйте из карточек колоду, поочередно вытаскивая карточку и читая название, вспоминайте калорийность. Угаданные с первого раза карточки откладывайте в сторону. Повторите игру несколько раз, потом на следующий день, потом через день, потом через два. Обычно этого достаточно, чтобы прочно запомнить калорийность продуктов. Составьте список своих основных блюд. То есть то, что вы едите чаще всего. Вряд ли их будет более 20. Калорийность сложных блюд можно узнать в таблицах. Можно рассчитать самостоятельно. Мы расскажем позднее, как это делается. Можно потратить один день на изучение и еще пару-тройку на закрепление. И все. рекомендуемая калорийность. Определение диапазона калорийности, в котором возможно снижение веса, вопрос крайне ответственный. Если у вас есть возможность, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Для того, чтобы самостоятельно определить диапазон калорийности, необходимо рассчитать цифру основного обмена. Если это хоть кому-то, кроме нас, интересно, основной обмен – это количество энергии, которое организм тратит на поддержание собственной жизнедеятельности. Для точного расчета можно воспользоваться более сложными и более точными формулами, но в большинстве случаев достаточно самой простой формулы, которая приведена в нашей книге. Для женщины весом 80 кг основной обмен составит примерно 1700 килокалорий. Таким образом, если данная женщина будет каждый день потреблять не более чем 1700 килокалорий, она будет сбрасывать вес. И это верхний предел диапазона калорийности. Нижний предел определяется желаемой скоростью снижения веса и психологической готовностью. Каждый день вы ведете азартную игру с тетей Липой. Ее задача – выклинчить у вас калорий как можно больше. Ваша задача – питаться вкусно, сытно и выгодно по калорийности. Приз в этой игре – стройность. Мы настоятельно не рекомендуем переходить самостоятельно на калорийность меньше 1000 килокалорий. Это возможно только после консультации со специалистом. Оптимальная суточная калорийность для снижения веса – примерно 1200 килокалорий. Но у нас будет к вам просьба. Не делайте эту игру смыслом своей жизни. Вы не обязаны выигрывать каждый день. Если большую часть времени вы будете съедать меньше, чем тратите, вы будете сбрасывать вес. Если побед будет больше, чем поражений, вы достигнете цели. Поговорим о еде. Все продукты мы предлагаем условно разделить на три группы – вкусные, полезные и сытные. Какие вы знаете продукты вкусные, но не совсем полезные? Или совсем не полезные? Правильно, пирожные, мороженые и всяческие булки. Какие полезные, но не вкусные? Шпинат, сельдерей, будь они неладны. Сытные, мясо, рыба, птица, морепродукты, овощи, крупы. Это то, что дает объем. Это когда желудок чем-то занят. Внимание, вопрос. Кто правильно ответит, быстрее всех сбросит вес. Какие продукты должен есть человек, который сбрасывает вес? Правильно. Все. То есть любые. Есть можно все. Но есть такие продукты, которые сочетают в себе все свойства. И вкусные, и полезные, и сытные. Такие продукты мы называем выгодными. Выгодными для стройности. И у каждого это будет свое. Кому-то нравится мясо, кто-то любит овощи, кто-то рыбу. Ищите свое. Если эти продукты будут составлять основу вашего рациона, вы быстро сбросите вес. Разумно на имеющейся калорийности выбирать максимально вкусные и здоровые продукты. Ведь калорий и так немного. Иногда бывает очень соблазнительно купить в магазине какие-нибудь заменители еды. Или только добавь воды с известной массой и калорийностью и не мучиться. Но весь секрет заключается в том, что нужно учиться тратить калорийность с максимальной выгодой и пользой. Задумайтесь, какая по счету конфетка вкуснее? Первая или десятая? Иногда люди неоправданно стараются приналечь на низкокалорийные продукты, которые не очень им по вкусу. Может быть, не стоит торопиться забивать холодильник куриным филе? Если вам нравится рыба хек, вам повезло. У вас редкий дар. Берегите его, не тратьте его понапрасну. Он вам еще пригодится. Не стоит переводить свой рацион целиком на эту рыбу. Пусть даже в ней так мало калорий. Так вы ее скоро возненавидите. Есть много другой рыбы. Пусть в ней калорий немного больше, но зато, может быть, и вкуснее будет. Небольшой секрет стройности. Медленнее всего сбрасывают вес те люди, которые едят одно и то же. Вы будете максимально быстро сбрасывать вес, если будете питаться разнообразно. Но это не так, что сегодня большая котлетка, а завтра маленькая, для разнообразия. Когда человек ест одно и то же, во-первых, возрастает усваиваемость пищи. Организм уже знает, что вы будете есть, и готовится заранее. Во-вторых, озверение нарастает. Каждый раз ваш организм должен быть удивлен, чего еще такого вы съели. Знакомьтесь с разными продуктами, ищите лучшее. И удовольствия больше. Кому-то из вас тетя Липа уже сейчас шепнет. Да проще вообще ничего не есть, чем что-то там вычислять и записывать. Поголодаешь, быстрее похудеешь. Обратите внимание, голод запрещен. Голод – это самый легкий способ набрать лишний вес. Он замедляет обменные процессы и приводит к жору. Как-то на тренинге был мужчина, у которого, несмотря на быстрое снижение веса, было очень грустное выражение лица. На вопрос, что случилось, он ответил: «Программа у вас хорошая, только у нее есть один существенный минус. Очень устаю на яйцах сидеть». Очень легко считается, в одном яйце 60 килокалорий. Он пересчитал свой суточный рацион на яйца и поехали. Жареные, вареные, жареные, вареные, вареные, жареные и омлет в конце дня для разнообразного питания. Постарайтесь питаться вкусно, сытно и максимально разнообразно. Несложные правила питания. Первое. Это всего три слова, но вдумайтесь, как они звучат. Есть можно все. То есть запрещенных продуктов нет. И всегда. Можно есть после 6, после 7 и даже после 8. Вы уже достаточно опытные люди, чтобы признать. Избыточный вес формируется не от булочек или шоколадок, а, как многие уже подозревали, от их количества. В принципе, и овощей можно съедать в количестве, достаточном для набора веса. Поэтому совершенно не важно, что вы едите и когда. Для снижения веса только одно имеет принципиальное значение – сколько в этом калорий. В течение суток вы должны выбрать время, которое сегодня будет отделять от завтра. Для кого-то это 0 часов 0 минут. Для кого-то, как проснулся, новый день – новая калорийность. Из этого правила есть два досадных исключения. Первое – это спиртные напитки. В процессе снижения веса и в дальнейшем опасно относиться к ним просто как к продуктам питания. Во-первых, алкоголь – это местный анестетик, то есть вещество, обладающее локальным обезболивающим действием. Употребив алкоголь, человек зачастую съедает больше, чем планировал. И иногда даже больше, чем сам от себя ожидал. Это приводит к тому, что процесс растягивания желудка происходит легко и безболезненно. Иногда даже с песнями и с плясками. Во-вторых, алкоголь действует на центральную нервную систему, и, соответственно, решимость и настрой человека на снижение веса может снижаться. Ну и, наконец, алкоголь расщепляется в печени, отвлекая ее от расщепления жира. Если вы употребили алкоголь, даже с учетом калорийности, какое-то время процесс снижения веса может стоять на месте. Будьте к этому готовы. Второе исключение немного сложнее, но много принципиальнее. Продукт, калорийность которого неизвестна, временно запрещен. Запрещен до тех пор, пока не узнаешь калорийность. И это должно стать принципиальным правилом. Необходимо знать калорийность того, что ты ешь. Любая, даже самая подробная таблица содержит калорийность далеко не всех продуктов. Не говоря уже о различных экзотических вариантах. Вряд ли в таблице можно найти калорийность жареного таракана, излюбленного блюда в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Для уточнения можно воспользоваться интернетом, можно посмотреть на упаковки, узнал, сколько калорий, съел с чистой совестью. Второе правило питания. Прежде чем съесть, необходимо сделать еще три действия: взвесить, рассчитать и записать. И только после этого съесть. Именно в таком порядке. Если делать наоборот, будет очень грустно. Иногда человек думает: просто буду есть поменьше, к вечеру, глядишь, 1000 килокалорий получится. Только вот снижение веса не получится, потому что самое главное – это навык автоматического подсчета. Будет как в русской народной пословице: ели, пили, веселились, подсчитали, прослезились. Как-то одна женщина на тренинге рассказала, что с утра решила позавтракать. И только доев свой обычный утренний бутерброд из белого хлеба, масла, сыра, колбасы с красной икрой и вот такой маленькой оливкой, вспомнила, что нужно было калории посчитать. Тем не менее, она нашла способ рассчитать уже съеденное. Она изготовила точно такой же бутерброд, рассчитала его калорийность. И каково же было ее удивление? Удобнее планировать свой суточный рацион заранее. И, может быть, готовить продукты вперед. Человеческая память очень непростая штука, и разумно будет завести блокнот, в котором все можно записывать. Пример того, как можно записывать, можно найти в нашей книге. В ближайшем книжном магазине вы найдете пару книг с рецептами низкокалорийных блюд. Не стоит их воспринимать как приговор. Если вы найдете хоть несколько блюд, которые покажутся вам достаточно вкусными, можете их включить в свой рацион. Третье правило. Дробное питание. Не меньше 4 приемов пищи в день. Больше можно, меньше нельзя. Максимальный интервал между приемами пищи – 4 часа. Через 3 часа можно есть, через 2 часа можно есть, можно даже есть хоть каждый час. Но если прошло 4 часа, хочешь не хочешь, надо поесть. Даже если не чувствуешь голода. Сейчас еда как лекарство. Еда по часам. Для того, чтобы нормализовать ритм голод-насыщение. Голод-насыщение. Завтракать мы рекомендуем в течение первых 2 часов после пробуждения. Даже если вы этого не любите, съешьте что-нибудь легкое. Последний прием пищи остается на ваше усмотрение. Но не ложитесь спать голодными. А что можно назвать полноценным приемом пищи? Первое, второе, третье и компот? В нашей программе все будет просто. Полноценный прием пищи – это когда вы что-то пожевали. И не йогурт пожевали, а съели что-то сытное. Вопрос. А яблоко – это полноценный прием пищи? Не совсем. Яблоко пережевывается в сок и сытости не дает. У некоторых людей растительные кислоты, которые содержатся в некоторых фруктах, даже стимулируют чувство голода. Поэтому для большего насыщения вместе с яблоком лучше съесть что-нибудь сытное. И тогда это будет полноценный прием пищи. Здесь может возникнуть закономерный вопрос, а как быть с калорийностью готовых блюд? И здесь 2 варианта – простой и правильный. Простой заключается в том, что можно найти таблицы калорийности готовых блюд, где будут указаны калорийность и салатов, и супов. Но мой долг – вас предупредить. В подобных таблицах, скорее всего, будет указана калорийность столовской еды. Нам, конечно, неизвестно, как вы там дома питаетесь. Может быть, в вашем борще одинокая картофелина совершает унылый заплыв от края тарелки к краю. Но есть сильное предположение, что в этом случае избыточный вес бы не образовался. Скорее всего, ваш домашний борщ у столовского, как говорится, начинает и выигрывает. Поэтому домашний борщ мы рекомендуем рассчитать. Сделать это нужно один раз в жизни. Считается все по закладке. То есть, суммируешь все, что бросаешь в кастрюлю. Получается, что в кастрюле булькает, например, 1000 килокалорий. Рассчитать, сколько будет в одном половнике, никакого труда не составит. И кому-то из вас тетя Липа уже сейчас шепнет: «Борщ, так ведь он разный, когда постоит. Можно ведь с поверхности кастрюли наловить супа, а можно и с глубин». Теперь очень важный момент. Где-то на упаковке нашей программы должны быть наши фотографии. Посмотрите на них внимательно. Вы увидите, что мы очень доверчивые люди. Мы доверчивы, как дети. Нас очень легко можно обмануть. Себя не обманешь. Вот здесь работает правило разумного округления. Подразумевается, что содержимое половника необходимо усреднить, может быть, даже механическим способом. И, конечно же, в подсчете калорий есть большая доля условности. Даже в курице разные ее части имеют разную калорийность. Например, белое мясо 115, бедро 150, разные сорта говядины имеют разную калорийность. И здесь действительно можно руководствоваться только здравым смыслом. Очень полезно знать продукты не только на 100 грамм, но и на штуку, на порцию. Например, в стандартном кубике сахара 5 грамм – 20 килокалорий. В стандартном пельмени – 40 килокалорий. если ты знаешь 3-4 основных салата. Оливье – 150 килокалорий, винегрет – 80 килокалорий, крабовый – 180 килокалорий, цезарь – 250. Если ты знаешь, что 100 грамм салата на майонезе – это 3 столовых ложки с небольшой горкой, то уверенно идешь в любые гости, кафе и рестораны. Чтобы процесс снижения веса был действительно процессом выздоровления, очень важно питаться не только вкусно, но еще и сбалансированно. Чтобы в равной мере присутствовали основные питательные элементы – белки, жиры и углеводы. Белки. Каждый день в вашем рационе должны быть не менее 150, а лучше 200 граммов продуктов, содержащих животный белок. Полноценный животный белок содержится только в 4 видах продуктов – мясо, птица, рыба и морепродукты. Яйца и молочные продукты тоже содержат животный белок, но там он неполноценный, поэтому там мы его считать не будем. Например, телятины нужно будет съесть не менее 150 или 200 грамм. Мы рекомендуем планировать свой суточный рацион от белка. И помните, что за один прием не усваивается более чем 100-150 грамм белковых продуктов. То есть, если вы планируете съесть больше, то лучше разбить на несколько приемов. Один из секретов стройности. Вы будете максимально быстро сбрасывать вес, если в каждый прием пищи будете съедать небольшой, не более 100 грамм, кусочек мяса, рыбы, птицы или морепродуктов. Это очень мощно ускоряет обменные процессы и дает чувство сытости на весь день. Помимо всего прочего, продукты, богатые животным белком, лучше всего дают чувство насыщения, так как дольше всего задерживаются в желудке. Соответственно, если у вас повышенное чувство голода или аппетита, ешьте больше продуктов, богатых животным белком. Ну и помните, что в таких продуктах, как колбаса, сосиски, есть все, что угодно, кроме животного белка. Есть их можно, но мы их будем относить к растительной пище. При производстве нашей колбасы ни одно животное не пострадало. Жиры. Вы, может быть, будете смеяться, но для того, чтобы сбросить вес, вашему организму нужны жиры. Вы скажете, и свои девать некуда. И будете правы. Дело в том, что животные жиры не очень полезны. Нам нужны растительные масла. Вы, наверное, уже видели калорийность растительных масел, она огромна. Но тем не менее, каждый день в вашем рационе должна быть одна десертная ложка, 10 мл. Любого растительного, нерафинированного, неочищенного масла обязательно в сыром виде. Пожалуйста, не пейте его как воду. Добавьте его в салат, в кашу или в любую другую еду. За маслом имеет смысл пойти не в продуктовый магазин, а в аптеку. Там продаются специальные масла для повседневного приема. Они содержат больше полезных веществ и более приятны на вкус. Вы можете выбрать, какое вам понравится. Углеводы. Количество углеводов в рационе должна определить ваша совесть. Главное помнить, что не углеводы виноваты в избыточном весе, а их количество. Поэтому как простые углеводы, то есть сладкое, должны присутствовать в вашем рационе, так и сложные. Овощи, фрукты, хлеб. Если вы без ума от сладкого, неразумно полностью от него отказываться. Это только усилит аппетит, ведь все дело в количестве. Следует с осторожностью относиться к сахарозаменителям. Некоторые из них, фруктоза, сорбит, имеют калорийность. Некоторые, например, сахарин, в неразумных количествах могут быть опасны для здоровья. Витамины. Мы рекомендуем принимать любой поливитаминный препарат с микроэлементами в течение всего периода снижения веса. Принимать в дозировке и по схеме, указанной для данного препарата. Жидкость. Здесь всего два слова «по жажде». Если хотите – пьете, не хотите – не пьете. Желательно, чтобы суточное употребление жидкости не превышало физиологической нормы – 1,5-2 литра. Сюда входят и супы, и кофе, и чай. Если вы употребляете жидкости меньше, чем 1,5 литра – никаких проблем. Но вот избыток жидкости в организме в процессе снижения веса не нужен. Это, наверное, все, что вы должны знать о вкусной и здоровой пище. И теперь для тех, кто смог дослушать нас до конца, усиление чувства сытости. Техника, которая усилит сытость и позволит наедаться небольшим количеством пищи. Прежде чем слушать дальше, необходимо включить диск и провести данную методику. И домашнее задание. Начиная с сегодняшнего дня, нужно будет взвешиваться. Весь секрет в том, как это делать. Лучше, если вы это будете делать утром, натощак, после туалета, встали на весы, это ваш истинный вес. Все вы, наверное, знаете, что бывает с теми, кто взвешивается по нескольку раз в день. Правильно, психические расстройства. Как-то один мужчина на тренинге рассказал: «У меня жена после ваших сеансов весь день то плачет, то смеется, то плачет, то смеется. У нас весы стоят в центре квартиры, она идет из туалета, с разбегу прыгает на весы, праздник в доме, похудела, шутит, веселая, радостная, и не дай бог она идет из кухни. Злая, раздражительная, стакан воды попила, набрала вес». Глупости все. Колебания массы тела в течение суток могут достигать 2 килограмм. То есть утренний вес от вечернего может отличаться значительно. Поэтому вы взвешиваетесь 1 раз в сутки. Второе. Вам понадобится сантиметровая лента. На своем теле вы должны выбрать 1, 2 или 3 любимых размера. Что вы там будете измерять, это ваше дело, голову не надо. Желательно выбрать те размеры, которые действительно будут меняться в процессе снижения веса. Мужчинам достаточно талию измерять. Женщинам нужно делать 3 измерения, ну, например, стандартные: грудь, талия и попа. Делаете 3 измерения, и получается у вас, например, первое измерение 93, второе измерение там 62 и третье измерение, например, 94. Ну, не идеальные размеры. Что вы делаете? Вы считаете в среднем по 3 измерениям. Складываете 3 измерения и результат делите на 3. В приведенном примере в среднем составит 83. Сегодня я измерился 83, завтра 82, я пишу себе минус 1 сантиметр по объемам. Потому что в процессе снижения веса иногда бывает так, что жир прекрасно уходит на талии. А попа как-то растерялась. Отстает. Потом она включается в режим снижения веса, на талии какая-то заминка. Чтобы это все усреднить, вы делаете 3 измерения, считаете в среднем по 3 измерениям. Ну и третье. Завтра в течение дня вы должны будете сделать себе подарок. Не пищевой, не булочка и не поход в ресторан. И еще вот что. Весы не подарок. Подарок – это то, что душе приятно. Подарок – это то, что доставит вам массу положительных эмоций. То, чего давно хотелось, но руки не доходили. И никакие отговорки некогда не принимаются. Сделать себе подарок.